Михель Гавен. Балатонский гамбит. Роман. Авторизованный перевод с немецкого. Дьяковой. Серия «Секретный фарватер». Москва. Вече. 2012 год. Глава первая. Проникающие ранения грудной клетки. Большая кровопотеря. Пуля рикошетом задела несколько важных органов и застряла в легких. Закрытый пневмоторакс, много крови в плевральной полости. Есть проявление нарушения сердцебиения. Доктор Виланд поправил марлевую повязку на лице. Мы герметизировали рану, но положение серьезное. Склонившись над офицером-артиллеристом, Морен кивнула. Да, диагноз не вызывает сомнений. Этот характерный всасывающий звук при дыхании. Пулю надо извлекать. Готовьте к операции. Наркоз. Эндотрахеальный. Миорелаксанты. По американскому методу? Виланд удивился. Да, Морен подтвердил решительно. С раздельной интубацией бронхов. Это поможет нам бороться с острой сердечной недостаточностью и избежать гипоксии. Госпожа оберштурмбанфюрер. К ней подошел санитар. Приехал штандантерфюрер Пайпер. «Прошу вас, Ханс». Морен даже не повернула голову. «Скажите, что я не могу отлучиться и извинитесь за меня». «Приехал». Виланд вдруг усмехнулся. «Он мне звонил по 10 раз на дню. Все спрашивал, появилась фрау Ким или нет. Он ранен». «Точно». «Что, ранен?» Морен вскинула голову. Размышляя о пациенте, она не заметила иронии в голосе Виланда. Она все восприняла всерьез. Сдернув шапочку и повязку, с лица выбежала на двор. Пайпера она увидела сразу. Он стоял у БТРа и разговаривал по рации. На броне лежали белые розы, большой букет, штук 50, не меньше. Зимой, в конце февраля, и ладно бы в Берлине, но у небольшого венгерского городка с труднопроизносимым названием Секеш-Вехервар. Это было невероятно. Ветер шевелил нежные белые лепестки и слегка поблескивающие глянцевые листья. Она направилась к БТРу. Заметив ее, Пайпер отдал трубку унтерштурмфюреру из экипажа, взял цветы. «Мне сказали, ты ранен?» Она взволнованно тронула его за рукав, осматривая. «Что? Куда? Кто? Снайпер?» Вы же еще не вступали в непосредственное соприкосновение. — Ранен? — Папер удивился. — Кто это сказал? — Мартин, наверное. — Он мне говорил так, когда я ему звонил и спрашивал о тебе. Хотя, возможно, он и прав. — Вот, — он протянул ей букет. — Это тебе. — Мы тебя ждали, я ждал. В его интонациях она уловила какие-то новые ноты, какую-то скрытую нежность, которую раньше не чувствовала, но, возможно, просто не обращала внимания, она смутилась. «Я приезжал в Берлин, чтобы получить мечи к рыцарскому кресту за Орден. Сразу после награждения приехал в Шарите. Очень вежливый профессор Де Кринис сказал, что, оказывается, уехал куда-то к Шернеру под Кюстрин. Я был разочарован. Я думал пригласить тебя в ресторан. Чтобы я там снова спела?» Морен улыбнулся. Я приехала через 3 дня и тоже была разочарована, но фюрер мне не докладывает, кого и когда он награждает. Но розы, которые ты оставил, такие же, как эти, стояли у меня в кабинете. Они даже совсем не завяли. Спасибо. Она взяла букет и за те цветы, и за эти. Но я должна идти. Она взглянула на часы. Я оставила пациента под наркозом. Что это за шутки такие, штандартнадфюрер? Она слегка стукнула Пайпер по плечу. «Мне говорят, что ты только из боя. Ранен, я бегу, оставлю под наркозом человека, а оказывается, это розыгрыш. Все-все, разворачиваемся и уезжаем, Йохан, я спешу». «А для чего там Виланд?» Пайпер улыбнулся, поймав ее руку. «Этот бездельник. Так, для общего впечатления». «Я не говорил, что я ранен, но я хотел увидеться с тобой. Я тебя ждал», — повторил он. «Разворачиваемся и уезжаем». Она ответила строго и выдернула руку. «Это значит, пошел вон?» Он спросил с иронией, но взгляд помрачнел. Она заметила это. «Это не значит, что пошел вон». Она и не подумала, как он может воспринять ее слова. «Но здесь госпиталь, и у меня человек под наркозом», — добавил уже мягче. «Мне сейчас надо оперировать его. От моего спокойствия и хладнокровия зависит его жизнь. А ты, как я понимаю, чуть не признаешься мне в любви. Так что будьте любезны, штандартенфюрер». Она отступила на шаг. «Здесь госпиталь, и здесь приказываю я. Уезжай, хотя бы до вечера». Она опустила голову. «Хорошо, слушаюсь. Не люблю белые розы». Она быстро взглянула на него. «Я очень люблю белые розы». «Во сколько мне приехать?» Пайпер поднялся на БТР. Глаза под козырьком фуражки блеснули. «Значит, все прошло. Не раньше 8. «Я буду». «Поехали». Хлопнув по броне, приказал водителю. БТР зарычал, разворачиваясь. Морен быстро пошла назад в дом, оставила цветы санитару при входе. «Поставьте в воду, Ханс», — приказала быстро. Вернулась в палату. «Как дела?» Доктор Вилан поправил очки и внимательно посмотрел на нее. «Мы иссекли края раны и сделали рассечение по межреберью. Пуля лежит очень неудобно. Фрау Ким...» Ему показалось, что она не слушает его. «Вы улыбаетесь?» Обработав руки, Морен качнула головой. «Я все поняла, Мартин. Дренажная трубка в плевральной полости есть?» Она надела перчатки и подошла к операционному столу. «Фрау Ким, а штандартенфюрер?» Вдруг начал доктор. «Штандартенфюрер приедет вечером, если он вам нужен», — ответила она. «Не отвлекайтесь». «Будем работать». Когда стало смеркаться, заметно похолодало. В приоткрытое окно потянул холодный ветер. И Моран почувствовала такой знакомый запах порохового дыма. За все годы, которые она провела на войне, на той, на первой, да и теперь на второй, приятнее он для нее не стал. Дым-то наплывал вместе с порывами ветра, затрудняя дыхание, то вдруг исчезал, и тогда дышалось легко и свободно. «Закройте окно», — приказала Моран санитару, и, взглянув на белые розы, стоявшие перед ней на столе, углубилась в изучение рентгеновского снимка. «Фрау Ким», — доктор Вилан присел сбоку на стул, — «а вот эта новая метода наркоза, которую вы мне показали сегодня, имеет какое-то описание, научное обоснование, что-то стоит почитать». «Не только стоит, но даже нужно», — ответил Ким. «Возьмите в мои сумки». Она кивнула на медицинский саквояж на полу. «Черная папка, написано «Лейбштандарт». Джилл только успела перевести с английского перед моим отъездом сюда. И материалы распечатали для главных врачей эсэсовских дивизий. «Обязательно прочтите. Я попробовал еще шариты перед операцией в Орденах». «Очень-очень интересно». Доктор Виланд нагнулся над папкой. «Умеют эти американцы выкинуть что-нибудь эдкое. А что им не выкидывать? Их не бомбят, война за 3-9 земель. Сиди себе и выкидывай, пока другие давят друг друга танками и забрасывают бомбами. Как я понял, в этом есть масса преимуществ». «Да», — Моран кивнула. «Во-первых, возможность осуществления точной дозировки вещества, которое поступает через трубку. Потом можно в течение нескольких секунд менять минутный объем вентиляции, менять в любых пределах газовый состав крови. Хорошая проходимость дыхательных путей в течение всей анестезии. Сколько проблем возникает у нас при проведении масочной анестезии, когда при расслаблении мышц корень языка западает и может полностью перекрыть верхние дыхательные пути от нижних. Добавьте к этому герметичность, при которой невозможна аспирация. Так что содержимое желудка, даже если и попадает в ротовую полость, никогда не пойдет в легкие, и предотвращение легочных осложнений в послеоперационном периоде. За окном послышался шум колес БТРа. Морен бросила взгляд на часы. 8:20. Пайпер подождал, конечно, совсем немного. «Это штандартенфюрер?» — Вилан привстал. «Фрау Ким, я хочу вам сказать. Йохан...» «Он?» — доктор покачал головой. «Такая дивная жена, такие чудные детишки. Я видел фотографии. Будет жаль, если все это распадется». «А с чего вдруг распадется?» «Что вы волнуетесь, Мартин?» Морен продолжала смотреть на снимок, потом взяла медицинскую карту. «Вы не понимаете...» — Виланд кивнул на букет. «Гоняли самолет в Вену. Умри, но привези, чтобы обязательно белый, одного размера, свежайший. И все для нее. То есть для вас. Чуть не смог гауляйтера там вверх тормашками поставили. А вы говорите, с чего?» «Он меня задергал. Приехала, не приехала. Он помешался на вас, это точно. Я так ему и сказал. Йохан, ты на ней помешался?» «Я его понимаю. Молодость, слава, размах теперь иной, да и желание тоже. Когда ты герой, запросы, знаете ли. Не волнуйтесь, Мартин, разберемся». Ким посмотрела на розы и улыбнулась. «Правда, цветы красивые. Как вы разберетесь?» — Виланд пожал плечами. «Чем больше вы будете разбираться с ним, тем дальше все пойдет. Он к вам неравнодушен, Ким. Он давно хотел с вами познакомиться. Здесь, на фронте, говорит, в Берлине к вам не подступиться. Но все не получалось. Приедет, то вас еще нет, то уже нет. На Эверденах Кальтербруннер помог. Теперь, как говорится, башню снесло. И еще там снесло. Но я молчал, ведь вы были не одна. С вами был оберштурмбанфюрер Скорцени. Я знаю, что он имеет к вам отношение, не только служебное. Я не хотел лезть, чтобы не накликать беды. Но что вы думаете? Все эти пироги с клубникой, рояли на грузовике, шампанское, вкуснейший суп в фарфоровой посуде. Мы так каждый день живем, что ли? Да никогда такого не было. А как командовали? Я вообще от ужаса старался из госпиталя не показываться. Нет, я не сомневаюсь в профессионализме Йохана и в его здравом уме. Но в обычной обстановке он куда осторожнее. Я-то знаю, не первый год вместе. Это было все для вас. Весь этот Тарденский рейд для вас. Он хотел произвести на вас впечатление. Мне кажется, что вы утрируете, Мартин. Морен вернула карту на место, взяв из ячейки то, что готовые анализы, быстро просмотрела. «Вы знаете, что мой сын, если бы он был жив, был бы младше Йохана всего на 5-6 лет?» «А кому это когда мешало?» — доктор пожал плечами. «Бездельничаете, Виланд. Халь Гитлер?» Дверь открылась, и вошел Пайпер, блеснув белозубой улыбкой. «Сидим на стульчике. Все повесили на фрау Ким. Она прооперирует, она перевяжет. До 8 часов, а то и до всех 12. А мы книжечки почитаем». Он кивнул на инструкцию, которую перелистывал Виланд. «Требуется корректировка, как говорит Шлет. Что предлагаете, штандартенфюрер?» Моран повернулась. «Горячий огонь в очаге. Свежее пиво, хорошо прожаренное мясо с хрустящей корочкой. Пиво, доставленное из Вены, просто чудо». «Согласна». «Одну минуту, прошу», — она улыбнулась. «Мартин, смотрите сюда», — она показала Виланду снимок. «Здесь ясно видно, что присутствует перелом верхних ребер и расширение средостения. Я не вижу контура дуги аорты, так что, вполне вероятно, она серьезно задета. Надо оперировать». «Кто это у нас?» — она прочитала напротив фамилию. «Ротенфюрер Карпинский». «Отлично. Завтра в 8 утра подготовься к операции. Наркоз тот же». «Слушаю». Виланд как-то вяло пожал плечами. Прислонившись к косяку двери плечом, Пайпер смотрел на него с улыбкой. «Поработать придется, да, Мартин? Наркоз подготовить? Хватит издеваться надо мной». Доктор обиженно отвернулся и сделал вид, что читает инструкцию. Морен встала из-за стола, подошла к санитару, повернулась к нему спиной. «Помогите мне снять халат». Тот быстро развязал тесемки. «Прошу, фрау». Папер взял шинель Морен. «Виланд, ты тут навешал своих вещей. Откуда у тебя такой багаж, а?» Тот даже не пошевелился. Морен надела пилотку, Папер набросил ей на плечи шинель. «Если будет что-то срочное, вы знаете, где меня искать, Мартин», — сказала она Виланду. «Он будет искать меня, а значит, найдет и вас. Схема понятна, Виланд?» Доктор только поморщился. «Обратите внимание на дозировку». Морен подошла и, перевернув несколько листков в инструкции, показала доктору. «Да, да, я понимаю», — тот кивнул. «Тут все новое». Потом, подняв голову, недовольно взглянул на Пайпера поверх очков. «Ну, идите же, идите». Тот рассмеялся, открыл дверь, пропуская Морен вперед. Когда они проходили по коридору, он сжал ее руку. «Куда мы едем?» — спросила она, не отнимая руки. «Не в ресторан», — ответил он. «В Берлине мы бы пошли в ресторан, но здесь ресторанов нет. Здесь вообще тоска, захолустье, Вена далеко, так что поедем ко мне. Мы заняли весьма уютный дом, господская усадьба, там большой камин, я уже сказал Шлетту, мясо на огне и ждет нас». «Я есть хочу», — она улыбнулась. «Ты невероятная женщина». Он наклонился и взглянул ей в лицо. «Я никогда не слышал, чтобы женщина так просто признавала, что хочет есть. Они считают, что это неприлично. Ну, и все же прилетают из Берлина, едва выпив чашку кофе в Шарите, а потом стоят у операционного стола по 12 часов, не отходя. Да никто не прилетает и не стоит по 12 часов, кроме тебя. Вот поэтому никто так и есть не хочет, как я». Она засмеялась. «В Арденнах я съела только пирог у тебя, здесь я мясо. Пирога ты съела только кусочек. Остальное смолотила наша команда, да еще Хергет помог». Они вышли на улицу. Ветер стал тише, зато пошел мелкий сырой снег. По двору проходили две женщины из вспомогательных войск связи. Увидев офицеров, они остановились и подняли руку в приветствии. Морен и Пайпер прошли мимо. «Подожди». Йохан подошел к бронетранспортеру. «Под какого мужика надо лечь, чтобы получить такой мундир и такое звание?» Услышал Морен шепот за спиной. «Женщине, будь хоть 5 раз арийка, такой мундир ни за что не дадут». Морен оглянулся. Женщины уж хотели пройти дальше, но, сообразив, что она слышала их разговор, остановились в растерянности. Морен подошла. Одна была высокая, просто каланча, с грубоватым крестьянским лицом, вторая помиловиднее, но тоже простушка. «Интересуетесь?» — спросила Морен без тени раздражения. «Могу посоветовать. Под английского лейтенанта, если вам интересно. Сейчас как раз много в Нормандии высадилось. С большевиками связываться не советую. Можно угодить в лагерь вместо того, чтобы в офицеры». «Что, вторая танковая начала выдвижение?» Она услышала голос Пайпера. Он говорил по рации. «Я все понял, Франц. Еду. Скоро буду. Как мясо? Порядок? Ким?» Он спрыгнул с бронетранспортера. «О чем ты там? Иди сюда». Она подошла к БТРу, оставив двух вспомогательных дам в явном замешательстве. «Да вот делюсь опытом, с чего начинается карьера. Я слышал что-то про английского лейтенанта. Это еще откуда?» Он помог ей подняться на броню. «Поехали», — приказал водитель. Зарычал мотор. БТР начал разворачиваться. Машину качнуло. Папер взял Морен за руку. «Что за лейтенант?» — снова спросил он. «Признавайся». «Признаюсь», — она опустила голову. «Английский лейтенант — это мой муж. Он погиб еще на Первой мировой войне. Отец Штефана. Эти девицы там во дворе очень интересовались, как можно получить офицерские погоны. Я им сказал, что начинать надо с английского лейтенанта. Сказал правду, как на духу». Камин был высокий, широким зевом, отделанный мозаикой. Огонь горел в нем весело. В просторной комнате с высоким лепным потолком было тепло. На огне с шипением, сбрасывая жир, коричневой блестящей корочкой поблескивало мясо. «На чем это оно жарится?» — взглянув, Морен спросила с удивлением. «На двух шпагах из оружейной коллекции хозяина, как ни в чем не бывало», — ответил Пайпер, наливая пиво в кружки. «Такие изящные фесы». Она подошла ближе, рассматривая. «Необычное применение. Ну, не такое уж необычное, если вдуматься. Ничего более подходящего не нашлось». В зеленой походной форме СС она села на медвежью шкуру, расстеленную перед камином. Она заметила, что Пайпер смотрит на ее колени, обтянутые чулками, но одергивать юбку не стала. «Девчоночьи шуточки». Не для того она сюда приехала, чтобы показывать стыдливость, которой нет с 18-го года. Дверь открылась. «Фрау Ким, добрый вечер!» В комнату вошел оберштурмбанфюрер Шлет. «Здравствуйте, Франц!» Она быстро взглянула на него и снова перевела взгляд на огонь. «Пиво хочешь?» Папер подвинул ему кружку. «С удовольствием!» «Что слышно, Дитриха?» «Ничего хорошего!» Шлет подошел и встал рядом с Морен. «Передай, фрау!» Папер протянул ему кружку с пивом для Морен. «Благодарю!» Морен попробовала пиво. «Замечательный вкус!» «Судя по тому, как двинулась Дас Райх, — задумчиво произнес Шлет, — нас тоже ничего хорошего не ждет. Дороги хуже некуда, все тает, тяжелые машины тонут в грязи. Два королевских тигра сели по башню, а их ж поджимает Гогенштауфен. Короче, образовалась пробка, которая еще неизвестно, когда рассосется. Но нам наступать после них. Они все извозят так, что мы вообще не пройдем, даже пантерами. Придется плыть в лучшем случае. «Мы будем еще долго стоять», — ответил Папер. «Большевики в шоке, что мы прибыли сюда. Они думали, что после Орден нас отправят на Одер. Зэп сказал, что нас попридержит, пусть пока другие их поутюжат. Может, это к лучшему, просохнет. Ладно, я пойду, спасибо за пиво. Доброй ночи, фрау Ким». Поставив пустую кружку на стол, Шлет вышел. Папер вышел за ним. Она слышала, как он сказал. «Крамер, меня беспокоит только в самом крайнем случае. Все остальное к оберштурмбанфюреру Шлету. Слушаюсь, господин штандартфюрер». Щелкнул замок двери, он вернулся и сел рядом на медвежью шкуру перед огнем. Помолчав, спросил. «Твоя английская фамилия от этого лейтенанта?» «Нет», — она покачала головой и отпила пиво. Он наклонился вперед, поправляя мясо на огне. «Его фамилию носил Штефан, а теперь носит Джилл. Хотя сам он больше известен под псевдонимом. Ведь он был знаменитым художником. И подписывал картины Магон. Они висят теперь во всех крупнейших музеях мира. А Сеттерленд — это скорее кличка, как у собаки. В Первую мировую войну я работала в госпитале английской герцогини Камилы Сеттерлендской. Ее называли леди Ким, а нас — сестры леди Сеттерленд, чтобы отличать от сестер других госпиталей. У меня это осталось на всю жизнь. Ты больше не вышла замуж? Это может показаться странным, но мне никто не предлагал. Мой муж умер спустя год после того, как война закончилась. Он был очень тяжело ранен, у него не было никаких шансов выжить. Наверное, он должен был умереть раньше. Я сделала все, чтобы продлить ему жизнь».